Глава 62. Нокаут в четвертом раунде. Победитель Оливье Мессиан. Каздан очнулся от сна, над ним склонился мужчина лет 60 с квадратной физиономией и коротко стриженными волосами с проседью. Каздан чувствовал у себя на плече его тяжелую руку. Он выпрямился на скамье, зал опустел. «Боюсь, я не продержался даже до Перголези», — пробормотал он, — «мне очень жаль». Мужчина с улыбкой отступил, он был невысоким, но массивным, одет не в черный пиджак сектантов, а в темно-серый двубортный костюм, строгий, как униформа. «Я Валь Дувшани», — представился он, — «врач из местной больницы». «Очень жаль», — повторил Каздан, вставая и понемногу возвращаясь к реальности. Врач протянул свою визитку, Каздан прочитал двойную фамилию. Нелегко определить ее происхождение. Словно угадав его мысли, Валь Дувшани пояснил: сложная фамилия, как и моя история. Он указал на двойную дверь, откуда доносился гул фуршета. «Пойдемте пропустим по стаканчику. Глоток пива пойдет вам на пользу». «Пиво? Мы сами его варим». «Это мы» говорило о многом. Валь Дувшани входил в секту и даже занимал в ней видное положение. Каздан послушно пошел за ним, двери открылись, там собралась вся публика. Люди стояли с бокалами в руках, улыбаясь и болтая. Празднование Рождества в провинциальной мэрии совершенно такое же, как те, что сейчас происходили по всей Франции. Подтолкнув Каздана поближе к ним, врач шепнул: «Пейте, ешьте, восстанавливайте силы». Каздан направился к буфетной стойке. За прилавком с бокалами и блюдами стояли казавшиеся бесполыми молодые люди. «Чего желаете, мсье?» На этот раз ему удалось уловить, что именно его так смущало в этом голосе. «Пиво, пожалуйста». Молодой человек открыл бутылку без этикетки. Каздан попытался его разговорить. «Как вы тут? Не тяжело подолгу стоять на ногах?» «Мы привыкли», — ответил тот, наполняя бокал. «Часто устраиваете приемы?» «Нет». Он положил конец разговору, протянув бокал и повернувшись к Каздану спиной. Но тот уже нашел ответ. Он знал, что показалось ему странным. Голос этого мальчика был лишен признаков пола, ни мужчина, ни женщина, и возраст не определишь. Каздан вообразил самое худшее — кастрация, инъекции веществ, останавливающих половое развитие детей, а может и болевое воздействие, подавившее созревание подростков, подобно тому, как японские мастера прекращают рост дерева с помощью ужасной проволочной сетки, пока не сформируется уродский бонсай. Вот-вот, это половой бонсай. Он отпил глоток пива, и тут же его захватило воспоминание. Он вспомнил об американской секте «Небесные врата», члены которой покончили с собой в конце 90-х годов прошлого века, чтобы попасть на космический корабль, ожидавший их за далекой кометой. Каздан читал статью в «Монде». По правилам этой секты все различия между мужчинами и женщинами следовало уничтожать. У всех сектантов-самоубийц, найденных на ранчо Санту-Фе в Калифорнии, была одинаковая короткая стрижка и мешковатая черная форма вьетконговцев. Большинство мужчин оказались кастратами. «Вы не из этих краев?» Каздан повернулся и увидел мужчину почти одного с ним роста, но худого, как спичка. Вьющиеся сидеющие волосы на висках, заостренное лисье лицо, одет в темно-синий костюм, хорошо пошитый, но все же отдающий провинции. Армянин и сам не сумел бы определить, в чем был изъян. Вероятно, в светло-каштановых ботинках, не сочетавшихся с тканью цвета индиго. «Как вы догадались?» Мужчина громко расхохотался. «Все очень просто. Со всеми местными жителями я знаком». Он порывисто пожал Каздану руку. В другой руке он держал бокал с пивом. Оба они здесь были гостями. «Бернар Льевоа, мэр Массака, городка в восточной части Флорака. А вы откуда?» «Из Парижа. Интересуюсь хорами». «Ради такого стоило проехаться, верно?» «Давно я не слышал подобной чистоты». Мужчина понизил голос и взял Каздана за плечо. «Вы хотя бы знаете, где мы?» «Если судить по преградам, которые мне пришлось преодолеть...» Льевуа продолжал еще более заговорщическим тоном. «Обитатели Асуньсиона остерегаются. И не напрасно. У них есть сторонники, но еще больше клеветников. Не стану спрашивать, на чьей вы стороне». Тот приподнял брови, подтверждая очевидный ответ. «Когда эти люди приехали, Здесь была настоящая пустыня. Ничего не росло. Ничего не происходило. Перемены налицо. Двери их больницы открыты для местных жителей. Бесплатно. Нам предлагают лучшие школы. Молодежи дают работу. И нам это ничего не стоит. Не представляю, кем надо быть, чтобы кусать руку, которая тебя кормит. Кое-кто называет колонию сектой. Льевуа небрежно отмахнулся от намека. Как говорится, единственная разница между религией и сектой заключается в количестве последователей. У людей из Асунсьона собственный символ веры. И что с того? Скажу вам точно, они никого к себе не заманивают. Школа у них светская, а многие врачи в их больнице такие же атеисты, как я сам. Впрочем, я толком не знаю, в чем заключается их вера, а они никогда о ней не говорят. Быть может, за этой сдержанностью скрывается то, что сейчас принято называть деструктивным культом? Вы о чем? По-моему, община поразительно преуспела. Вот что значит французский склад ума. Если вы хорошо зарабатываете, вас тут же заподозрят в махинациях. Дружище, эти люди трудятся с утра до вечера. Они добились прорыва в сельском хозяйстве региона. По работе и плата. Каздан решил гнуть свою линию. А эти дети, они не кажутся вам странноватыми? Печеньемся. Каздан обернулся, ожидая увидеть юношу, и обнаружил девушку, державшую поднос с песочным печеньем. Голос снова его обманул. Что бы ни говорил восхищенный мэр, дети в Асунсьоне и впрямь похожи на инопланетян. Он взял печенье, не сводя глаз с девушки, узкое лицо, большой рот, длинные руки, узкие бедра. В ней не было ничего женского, не считая тонких черт лица. Он отвернулся, намереваясь побольше вытянуть из мэра, но тот уже присоединился к другой группе. Тут кто-то схватил его за руку и потянул вправо Вальду в Шани. «Я слышал обрывки вашего разговора с Ливоа. Похоже, вы приписываете нам дурные намерения. Врач произнес это без всякой враждебности, скорее с хитрецой. Ничего подобного. Попробовал отнекиваться Каздан. В наши дни невинность такая редкость, что всегда вызывает подозрения. Я вовсе так не считаю. Потому что вы полицейский. Ведь вы полицейский. Каздану, державшему в одной руке бокал, а в другой печенье, почудилось, что собеседник в него целится. Он промолчал. «Мы уже привыкли к подобным визитам», — продолжал врач. «Внутренняя разведка, контрразведка, жандармы. Иногда они являются в открытую, тогда мы отказываемся их пустить. А иной раз пытаются проникнуть сюда инкогнито, как вы сегодня, воспользовавшись днем открытых дверей. Но в сиянии нашей общины чернота ваших помыслов сразу бросается в глаза». «Понимаю». «Нет, ничего вы не понимаете. Наши светлые помыслы для вас недоступны. Я говорю это без всякой вражды. Вам не понять наших ответов. Ведь вы понятия не имеете о вопросах». Каздан тряхнул головой, не говоря ни да, ни нет. Он попытался сделать разговор более предметным. «Бруно Хартман сейчас здесь?» Вальду в Шане рассмеялся в ответ. «Вы не похожи на других полицейских. В вас сохранилось что-то откровенное, непредсказуемое». Он снова засмеялся. «Спросить, у меня здесь ли Бруно Хартман?» «Не понимаю, чем вас так рассмешил мой вопрос?» «Похоже, вам мало что известно, капитан. Или майор?» «Майор Леональд Каздан». «Майор. Знаете, вот уже 10 лет никто не может похвастаться тем, что видел Бруно Хартмана во плоти. Хотя это и не важно. Важен только дух, его дело». Так говорил и Пол Пот во времена правления Красных Кхмеров. «Значение имело только анкор, разрушительная сила, которую они разбудили. Результат вам известен». Врач посмотрел на свой бокал с пивом. Золотистые тона отражались в его голубых глазах, придавая им оттенок липы. «Для полицейского вы довольно образованы. Неужели в Париже наконец решили присылать к нам лучших агентов?» «Где Хартман?» Каздан задал вопрос так резко, словно Дувшани был уже задержан. «Это оказалось ошибкой». Сухая улыбка застыла на лице врача. «Армянин был здесь лишь чужаком, которого едва терпели». «Вы поверите, если я вам скажу, что мне это неизвестно?» «Что это никому неизвестно?» «Нет». «И все же вам придется удовлетвориться этим ответом». Каздан глубоко вздохнул. Игра ему обрыдла. Он находился в раю подонков, тут у него не было сомнений, и это провинциальное собрание с приглушенным гулом голосов и пустой болтовней ничего не меняло. Он поднял бокал. Как сказали вы сами, доктор, я необычный полицейский. Совсем необычный. Поэтому я не удовлетворюсь вашими двусмысленными улыбочками и хитрожопыми ответами. Посмотрите на меня хорошенько. И думайте обо мне, часто думайте, потому что я еще вернусь. И не один.